Анна Одувалова. Притворюсь твоей. Колдовские тайны. Пролог. Девица в кресле напротив была бледна и походила одновременно на невзрачную моль и на меня. Никогда бы раньше не подумала, что такое сочетание возможно. Однозначно моложе, лет 17, и слишком обыкновенная, непримечательная. Светлые волосы тускловаты, кожа бледная с едва заметным румянцем и прозрачные серые глаза, в которых застыл испуг. Я бы ни за что не позволила себе сидеть, боязливо кутаясь в серую старушечью шаль и опускать глаза в пол. Всегда смотрела прямо. Помнится, неоднократно получала по щекам за такие вольности от мадам Савари. Но это было давно. Мадам нет в живых, а я по-прежнему иду с поднятой головой и не преклоняюсь ни перед кем. Не все уроки старой ведьмы оказались бесполезны. «И зачем я здесь?» Старалась, чтобы голос звучал уверенно. А во взгляде, брошенном на сурового немолодого мужчину, стоящего у спинки стула девицы, мелькнула змеиная желтизна. Иногда стоило демонстрировать свою сущность. Не все понимали, что я хоть и хрупкая блондинка, но не просто красивая кукла, а Нагайна — существо опасное и мстительное. «Я нуждаюсь в ваших услугах». Мужчину мой взгляд не впечатлил. «Да неужели?» Сарказм сдержать не получилось, впрочем, я и не старалась. Обычно, когда хотят меня нанять, договариваются о встрече, а не вытаскивают с помощью сотрудников тайного отдела прямо из постели пылкого любовника. Я почти шипела. Девица напротив покраснела от смущения, видимо, шокированная моей прямотой. Но мне было наплевать на ее впечатлительность. Нежные барышни не вызывали никаких чувств, кроме раздражения. Иногда обстоятельства сильнее нас. Мужчина бросил взгляд на блондинку. В этом взгляде читались нежность и отчаяние. Я поняла. Дело в ней. И наше сходство играет большую роль. «И какие же обстоятельства у вас?» Злость почти прошла. «Срочность. Я искал долго кого-то с вашим послужным списком и похожую на нее». «Вы не похожи на меня», — девчонка ответила резко, но ее дерзость вызвала только усмешку. Мужчина был сдержаннее. «Именно. Мне нужна не просто выполняющая особые поручения...» Он замешкался, пытаясь подобрать определение. «Я не обиделась. Леди назвать меня неправильно, а иначе язык не поворачивается. Мне нужна...» — он продолжал. «Девушка, которая будет хотя бы издалека похожа на мою дочь. Я готов заплатить, и очень хорошо. И что же вы ждете от меня? Что я должна сделать?» «Ну, для начала...» — мужчина побарабанил пальцами по столу. «Выйти замуж. Завтра». Глава первая. Замок моих кошмаров. Вдалеке раздался протяжный, леденящий душу вопль. Точнее, едва слышимый его отголосок. Я бы приняла звук за вой волка, если бы не слышала вой раньше. Это было что-то другое, страшное, отчего кровь стыла в жилах, а сердце замирало в груди. Мне даже играть испуг не пришлось. Я сжалась на жестком сиденье кареты вполне натурально и вцепилась побелевшими пальцами в поручень. «Наденьте повязку», — сухо скомандовал сидящий напротив поверенный. За последние несколько дней он стал мне почти родным. Изначально раздражающий, неразговорчивый старикашка-человек начал восприниматься проще. Уже не хотелось вонзить ядовитые клыки ему в щуплую морщинистую шею. Я пожала плечами и безропотно, согласно своему новому образу, приняла черную ленту, которой полагалось закрыть глаза. В ответ на мой удивленный взгляд пожилой мужчина скрипучим голосом недовольно пояснил: «Волки, молодой леди, не стоит видеть то, что творится за окнами кареты. Они охотятся, и часто успешно». Если бы я и правда была невинной леди, наверное, сердце бы заледенело. А так Натянула на глаза повязку и раздраженно подумала, что не верю ни единому слову. Что бы ни орало за пределами кареты, оно не имело ни малейшего отношения к серым хищникам. Жаль, только не удастся выглянуть в окошко и посмотреть, что же там на обочине. Кстати, шторки спасали взор юной леди не хуже повязки. Зачем же она нужна? Карету трясло на ухабах, а я буквально закипала от злости. Не так я представляла себе это задание, когда соглашалась стать невестой на замену. Казалось, все будет просто. Пышная свадьба с богатым герцогом, медовый месяц, примерно полгода сытой жизни с первостатейным мерзавцем, и все, конец контракту. Но на деле все вышло иначе. Полутемная маленькая церковь, скомканный обряд. Даже не знала, что он может состояться без жениха, с сухоньким стариком-поверенным, а потом 3 дня изнурительного пути с ночевками в придорожных, но нужно отдать должное вполне приличных гостиницах. И все это время ежеминутно приходилось контролировать себя и играть роль. Ведь молодая жена у нас была безропотной и воспитанной в строгости. Очи долу, нежный румянец и глухой воротник бледно-лилового платья. Серая мышь, которую выкинули из родительского дома на растерзание герцогу с дурной репутацией. Я даже отчасти понимала родителей Каролины, место которой я согласилась занять. Они предпочли нанять меня, лишь бы не отдавать свою драгоценную кровиночку в лапы злобного чудовища. А слухов о герцоге Грисе Ильшассере ходило великое множество. Он жил один, на отшибе, и, рассказывают, увлекался тайными знаниями, теми, о которых не принято говорить вслух. А еще герцог уже был однажды женат, только вот что случилось с его женой, до сих пор не знает никто. Как и того, почему сам герцог остался с формально незапятнанной репутацией. Ему даже обвинений не предъявили, хотя объяснение о пропаже жены «уехала гулять, лошадь понесла и вместе с хозяйкой затонула в болоте» казалось очень и очень странным. Если бы не деньги, не стать бы герцогу Грису Ильшассеру хорошей партией для юной благовоспитанной леди. Все неприглядные вещи о своем будущем муже я узнала уже после того, как подписала злополучный контракт, от которого теперь не могла отказаться. Точнее, отказаться-то могла, но такое пятно на репутации не смоешь, поэтому и тряслась 3-й день в карете, с содроганием слушая завывание за окном. А ведь на первый взгляд все казалось более чем соблазнительным. По официальным сведениям, герцог был не так плох, но вот, оказывается, в шкафах у него хранился не один скелет. Несильный толчок заставил едва заметно поморщиться от накатившей дурноты и оповестил о том, что мы пересекли границу. Интересно, какую? Герцогство или уже самого поместья? Насколько я знала, герцогство Шассер простиралось на многие мили вдоль горного хребта Шассор, вплоть до морского побережья Илор. Если мы пересекли границу герцогства, то до ночи не успеем добраться в поместье. Повязку я давно сняла и, выждав какое-то время, выглянула за окно. Я специально повременила, прежде чем начать изучать окружающий меня пейзаж. Не стала этого делать сразу после того, как почувствовала барьер. Нельзя, чтобы старик понял, что я заметила воздействие. Впрочем, может, поверенный и не знал о существовании магической защиты. Люди не замечают слишком много. Барьер не должен был пропустить на территорию нечисть. Но, вероятно, не всю, а кого-то особенного, потому что я ничего, кроме дурноты, не почувствовала. Возможно, это банальная защита от диких, тех, кто находится вне закона и не состоит на учете в департаменте магических сил. У меня же документы в порядке. Наша карета миновала высокий кованый забор, который был уж очень декоративным, Ни тебе охраны, ни каменных стен. Даже странно. Впереди, за полем, покрытым жухлой травой, которую прихватил утренний морозец, на холме, возвышался замок. Огромный, насколько я могла судить отсюда, и вырастающий, словно из самого холма. Остроконечные башни царапали низкие плотные облака, наползающие со стороны гор. Изломанный силуэт строения мне не понравился. Сама геометрия громоздкого сооружения из темно-серого мрачного камня заставляла внутренне содрогаться. Я не могла понять, почему обычное здание на холме внушает страх. Может быть, потому что замок казался изображением со старинных гравюр, я будто бы попала в прошлое. Меня никогда не манили давно минувшие времена. Я была городской жительницей, ценила удобство и благо цивилизации. Жаль, нельзя приказать повернуть карету назад. Впрочем, у меня немало талантов. Если меня очень сильно припечет, я сумею сбежать. Эта мысль внушила уверенность, и я успокоилась. Даже улыбнулась уголками губ, когда отвернулась от окна. Все же играть неискушенную юную барышню получалось плохо. Да, я хорошо выглядела, но все же мне давно не 17 лет. Почти на месте. Мои взгляды за окно не остались незамеченными. Поверенный словно ожил. На его морщинистом лице мелькнуло облегчение. «Добро пожаловать домой, леди Каролина!» Ноги затекли, и слегка кружилась голова. Я отвыкла от длительных путешествий. Когда выходила из кареты, в глубине выложенной плиткой двора руки слегка дрожали. Это и к лучшему. Волнение в подобной ситуации объяснимо и соответствует моему образу. Когда мы подъехали ближе к замку, то я обнаружила, что у него все же имеется и охрана, и высокий забор. Все здесь дышало стариной. Даже обмундирование стражников смотрелось несколько странно. В столице не носили плотные кожаные калеты и не использовали арбалеты. Стражники уже давно были вооружены новейшей магической разработкой, стреляющими металлическими шариками, окруженными коконами огня. Гораздо эффективнее арбалетного болта и проще в обращении. Запустение и тишина. Первые впечатления от этого места. Чистый горный воздух и мрачный, возвышающийся над головой замок. Нас даже встречать никто не вышел. Была бы я и правда молодой аристократкой, приехавшей к мужу, наверное, оскорбилась бы из-за такого пренебрежения. «А герцог?» — поинтересовалась взволнованно дрожащим голосом, не переставая, однако, изучать возвышающееся надо мной строение. «Господин часто занят. Вам придется к этому привыкнуть», — отрывисто бросил поверенный и сделал знак спустившемуся с козел кучеру, совсем еще молоденькому пареньку по имени, если не ошибаюсь, Стик. Мальчишка посмотрел на меня с восторгом, с запозданием поклонился и, подхватив два баула, поволок их в сторону входной двери. Поверенный раздраженно переминался с ноги на ногу и косился в мою сторону. Создавалось впечатление, что я надоела старику за эти 3 дня не меньше, чем он мне. От меня, похоже, стремились избавиться, но я игнорировала намеки. В конце концов, мне здесь жить, неважно, что недолго, а значит, имею право глазеть на замок столько, сколько захочу. Серый камень, грубая старинная резьба, сводчатые узкие окна. Интересно, сколько лет сооружению? Вероятно, не одна сотня. Об этом свидетельствовали огромные весы в виде барельефа, выдолбленные над центральной дверью. Старый символ торговой лиги. Раньше, давным-давно, торговцами были все, и люди в том числе. Сейчас же эту нишу плотно оккупировали лисы-оборотни. Нет, другие тоже могли заниматься торговлей, но рыжим помогало природное чутье, поэтому они вытеснили конкурентов. Никто лучше их не чувствовал потребности клиента, и никто не обладал такой интуицией. Конкурировать с лисами в торговых делах – это то же самое, что пытаться переиграть нага на сцене или посоревноваться в обаянии. Сейчас у торговой лиги иной герб, а весы ушли в небытие лет 200 назад. Значит, замок старше. «Пойдемте, леди Каролина, вам стоит отдохнуть с дороги. Вы еще успеете осмотреться, времени будет предостаточно». Я послушно кивнула и отправилась за поверенным внутрь замка. Пожалуй, действительно, стоило привести себя в порядок и отдохнуть. В своих покоях я оказалась минут через 15 и, наконец, смогла расслабиться и сделать выводы. Их было много, и самый главный заключался в том, что мне тут не нравилось. Замок производил устрашающее впечатление. Он меня пугал, хотя я давно отучилась бояться. Но здесь, в каждом углу, чувствовалась магия. Темная, чуждая моему существу. Она тянула мерзкие щупальца и пробовала меня на вкус. Магии я не нравилась. И я понимаю, почему. Она хотела защитить хозяина, а я представляла для него угрозу. Но зато внутри оказалось все не так запущено, как я думала. У моего мужа были деньги, и он вкладывал их в замок. И не он один. Тут чувствовались усилия нескольких поколений эльшасеров. Даже покой, куда меня отвела немолодая и не слишком приветливая экономка, оказались большими и дорого обставленными. Высокие окна, одно из которых украшал витраж, удобный туалетный столик со столешницей из малахита, много мелких, приятных женскому взгляду мелочей, вроде серебряной шкатулки и кованых подсвечников, в которых вместо свечей стояли маленькие шарики. Дотронься рукой, и загорается свет. Ванная комната тоже радовала. Тут висело огромное зеркало, и находилась купель, в которой можно нежиться не в одиночку. Это несколько смирило меня со всем остальным. Я окончательно оттаяла, когда в дверь робко постучалась конопатая девчонка лет 16. Она присела в неумелом реверансе и предложила свою помощь. Вещи я разбирать жутко не любила, поэтому с удовольствием скинула неприятную обязанность на горничную, а сама отправилась в ванную. Нужно приготовиться к встрече с мужем, который, как мне обещали, должен был появиться ближе к вечеру. К тому времени, когда я, посвежевшая и расслабленная, вышла из ванной комнаты, Лали уже закончила с моими вещами и тихо исчезла, за что я ей была благодарна. Я устала и хотела хоть ненадолго сбросить маску. Общаться с кем-то, изображая юную, напуганную девчонку, не хотелось. Сейчас у меня оказалось немного свободного времени. Можно было отдохнуть, а можно провести его с пользой. Например, изучить свои новые владения. Выходить из роли окончательно я опасалась, поэтому выбрала светло-голубое платье с высоким воротом и широкими рукавами. Накинула белую мягкую шаль, так как в замке было достаточно холодно, посушила волосы и позволила им разметаться по плечам. Вид я имела юный, беззащитный и скромный. Именно так выглядела настоящая леди Каролина. Интересно, почему герцог решил жениться именно на ней? И из-за чего не посчитал нужным даже встретиться со своей невестой лично? Ему было все равно? Обычная практика для высшего света, но все же покупать кота в мешке несколько странно. Эль-Шассер имел влияние, власть и деньги. Зачем ему серая мышка, которую он ни разу не видел? Подозреваю, ответы на свои вопросы я получу достаточно быстро, если, конечно, муж не решит скрываться от меня и дальше. Мои покои располагались на втором этаже, поэтому исследование новых владений я начала с него, решив первый оставить на потом. Там я видела слуг. Жизнь внизу не то чтобы кипела, но все же хоть как-то двигалась. Здесь же царила тишина. Все дышало древностью и словно замерло во времени. Высокие дубовые двери, шпалеры на стенах, несколько рыцарских доспехов в углах. Я подошла к одному и принюхалась. Вроде бы следов магии не чувствовалось. И это хорошо. А то мне померещились вспыхнувшие алым глаза под заржавевшим забралом. В целом замок не сильно отличался от тех, в которых мне доводилось бывать раньше. Просто расположенные недалеко от столицы поместья казались более живыми, что ли. Возможно, потому что их хозяевам никогда не удавалось избежать вечного наплыва гостей, не принять которых считалось дурным тоном. Там в коридорах всегда слышался смех, витал запах духов и царила непередаваемая атмосфера праздника. Здесь было иначе. Но не настолько, чтобы вздрагивать от каждого шороха. Вероятно, длительная дорога сделала меня нервной. Минут через 15 я осмелела настолько, что остановилась у соседней двери. Если я поняла правильно, здесь должны были находиться смежные с моими покои герцога. Я прислушалась и осторожно поднесла руку к двери, замирая и пытаясь определить, есть ли внутри кто-нибудь живой. Тишина. Не чувствуется ни биения сердца, ни тепло. В покоях никого нет. То, что нужно. Я не могла сказать точно, что забыла в покоях своего мужа. Скорее всего, мне было удобнее начать знакомство с ним с запаха, с вещей, с обстановки его комнаты и сотни разных мелочей, которые окружают человека в жилище. Мое задание в этот раз оказалось серьезным. Я не могла приступить к его выполнению, не проверив лично все сведения, предоставленные заказчиком. Если мне соврали хоть в чем-то, мои действия могут обернуться катастрофой. Времени у меня имелось предостаточно, и чтобы собрать необходимые сведения, и чтобы провернуть задуманное. Конечно, проще просто выполнить задание и уехать отсюда ко всем демонам преисподней, но все же имелись в этой жизни грехи, которые я не хотела брать на душу без веской причины. В покоях герцога было темно. Пасмурная погода и плотно задернутые шторы создавали впечатление глубокой ночи, хотя на самом деле еще даже не наступил вечер. Я сделала несколько осторожных шагов, стараясь не дышать, не шуметь и давая глазам привыкнуть в темноте. Высокое узкое зеркало в простенке, вешалка с небрежно накинутой короткой кожаной курткой, такие часто используют для верховой езды, и несколько дверей. Я замерла на границе небольшого коридорчика, выбирая, куда заглянуть, и после немногочисленных раздумий завернула в спальню. Покои были зеркальным отражением моих собственных, и я не ошиблась дверью. Почти пустая комната. Дальняя стена. От пола до потолка ее закрывали тяжелые шторы, цвет которых я не смогла разобрать. Скорее всего, темно-синие или темно-зеленые. В центре комнаты стояла огромная кровать с балдахином. Я уже хотела продолжить осмотр, но мое внимание привлекло то, что в полумраке я не сразу заметила. На кровати кто-то был. Сердце замерло в груди, и я почувствовала, как с губ непроизвольно срывается змеиное шипение. Осторожно, на цыпочках, подошла чуть ближе и закусила губу, чтобы не заорать. Я много повидала в своей жизни. Но не такое. На кровати, на белоснежных подушках лежала юная черноволосая девушка. Она, без сомнения, была мертва. Пустые, прозрачно-серые глаза слепо таращатся в потолок. Руки безвольно раскинуты, а на груди глубокие кровавые раны, словно от когтей неизвестного монстра. Наверное, стоило бежать отсюда как можно быстрее. Но я почему-то медлила. Осторожно сделала несколько шагов по направлению к кровати, наклонилась, пытаясь уловить дыхание, но не смогла. Дрожащей рукой прикоснулась к холодному, окоченевшему плечу. Если бы не ужасные раны на обнаженной груди и не пустой, остекленевший взгляд, можно было бы подумать, что девушка просто прилегла на кровать в ожидании любовника. Изящная ночная сорочка из дорогого материала сползла с плеч и обнажала полные бледные груди с крупными сосками. Белое дорогое кружево пропиталось кровью. Подол задрался, и ровные длинные ноги были почти полностью открыты. Даже сейчас она не утратила красоты. «Что же, демоны, всех задери, тут происходит?» — произнеслось в моей голове. «Мой муж кого-то порешил и даже не счел нужным убрать за собой труп? Если так, то мне следует бежать, сломя голову, а если нет, то я даже разбираться во всей этой дьявольщине не собираюсь. Деньги деньгами, репутация репутацией, но прежде всего хочется жить». Я осторожно попятилась к двери, но тут мертвая девица неожиданно и резко села на кровати. В широко распахнутых глазах появилась осмысленность. Мертвячка заметила меня, жутко улыбнулась, обнажив острые, словно акульи, зубы, и с леденящим душу воплем кинулась вперед, вытянув руки с удлинившимися когтями. Я даже обернуться змеей не успела, только прикрыла лицо руками, по которым побежала плотная, словно кольчуга, чешуя. Но странная девица промчалась сквозь меня, будто призрак, и растаяла где-то в темноте коридора, а я с хрипом выдохнула, пытаясь прийти в себя. Я не представляла, что это. Точно не призрак, так как на кровати мертвячка была осязаема. До сих пор на подушках остался след от головы, только вот капли крови исчезли. После этого происшествия я долго не могла успокоиться. Несколько раз выдохнула, успокаивая дыхание и чувствуя, как медленно пропадает чешуя. Глаза в это время должны были обрести натуральный цвет. Я выдохнула, тенью проскользнула по спальне, замерла перед картиной, украшающей стену, и уже даже протянула руку, но почувствовала слишком сильную магию и отпрянула. Скорее всего, за картиной был сейф. Интересно, конечно же, но не до такой степени, чтобы рисковать и пытаться вскрыть защиту. Успею еще. Я не очень боялась быть застигнутой на месте преступления. Все же мой слух отличался от человеческого, и я доверяла себе. Если кто-то приблизится к двери, услышу. Главное — оставить себе путь к отступлению. Я подошла к двери, соединяющей покои. Оказалась заперта. Почему-то иного я и не ожидала. К счастью, замок был обычный, вскрыть его не составило проблемы. Выполнив это нехитрое действие, я отправилась дальше изучать комнаты. Заинтересовал меня стоящий в углу зала секретер. Это место не было полноценным кабинетом, скорее всего, его филиалом. Книги, бумаги, свитки с непонятными письменами. Я, стараясь ничего не трогать, нагнулась и попыталась изучить картинки, но в комнате царил полумрак, и разобрать что-либо оказалось достаточно сложно. На какое-то время я вылетела из реальности. А зря. Не думал, что леди Элькрес, доставшаяся мне в жены, столь дурно воспитана, что врывается без приглашения. Низкий, безразличный голос напугал. Я не слышала ни звука. Как мужчина мог подкрасться так близко и незаметно? «Ой!» — пискнула я, вполне натурально подпрыгнула и развернулась, прикрыв рот ладошкой. К счастью, у меня имелось вменяемое оправдание, его я планировала озвучить чуть позже. «Извините», — проблеяла едва слышно и попыталась изучить мужчину, стоявшего в тени, но при этом не пялиться на него откровенно. Он словно специально встал так, чтобы не получилось его разглядеть. Я и не могла бы, если бы была человеком. А так мне не нужно видеть. Многое я чувствовала. И это многое мне не нравилось. Во-первых, мужчина принес с собой отчетливый запах крови. Свежей, человеческой. Он недавно убивал. Запах смерти я различала очень хорошо. То, что передо мною не праздный аристократ, заставило сердце биться сильнее, и я отступила, прислонившись спиной к трюмо. Все же сведения, которые я получила от заказчиков, были не совсем верны. Мужчина, напротив, излучал притягательную опасность. Моя звериная сущность заинтересовалась, а вот человеческая захотела бежать как можно дальше. Он, заметив испуг, сделал шаг вперед. Похоже, его забавляло мое поведение или, может быть, возбуждало. Убитая девушка на кровати наводила на нехорошие мысли. Впрочем, вряд ли он женился, чтобы быстренько от меня избавиться. Абсурдно. Меня не интересовала его внешность, но я все же отметила, что мужчина высок и широкоплеч, тяжелее и сильнее меня, не рыхлый, как многие богатые прожигатели жизни, подтянутый, сильный, движение плавное, будто у танцора или воина. Плохо. С таким в честном бою я не справлюсь. Короткая темно-коричневая куртка, волосы в сумраке, кажущиеся черными, и чуть поблескивающие белки глаз. Черты лица разглядеть как следует не удалось. Я могла сказать лишь, что они резкие. «И все-таки как вы здесь оказались?» — настойчиво спросил он. И я отметила стальные нотки, мелькнувшие в голосе. «И зачем?» «Простите». Еще раз сипло пробормотала я, поймав пронзительный недовольный взгляд. «А глаза у моего мужа оказались нереально зелеными, ведьмачьими. Даже сумрак не приглушил их цвет. Прежде чем он успел разозлиться, я торопливо закончила мысль. Зашла случайно, через дверь. Дрожащим подбородком я указала на неприметную дверцу, ведущую в мои покои. Она закрыта. Мужчина сделал еще несколько шагов навстречу. Меня захлестнуло волной природной силы. Работодатели могли бы предупредить, что мое задание — не обычный человек, а маг. От такого сложнее скрыть сущность. Но я буду стараться. Главное — не давать волю инстинктам. Дверь давно заперли. Не стоит врать, Каро. Теперь это и твой дом. Но я хочу слышать от тебя правдивые ответы. Не свое имя в его губах прозвучало особенно чуждо и неприятно. Я поежилась. «Простите, но я не привыкла врать. Меня воспитывали иначе. Проверьте сами». Мужчина прищурился, резко развернулся и сделал несколько шагов. Дернул за ручку и глупо замер, когда дверь поддалась. Я даже не удержалась и ехидно улыбнулась ему в спину. Похоже, муженек был озадачен. Кому-то из слуг достанется. Стыдно, но лучше кому-то другому, чем мне. «Знаете, Каро...» — он медленно повернулся ко мне лицом. «В этом доме есть свои правила». Его голос был спокоен. «И для того, чтобы и мне, и вам жилось комфортно, их нужно будет выполнять. Я надеюсь, вы завтра уделите мне немного своего времени. Я вам устрою экскурсию по поместью. Заодно и расскажу о том, какого поведения от вас жду. Поверьте, я не стану просить чего-то невыполнимого. Просто здесь, на границе, жизнь немного отличается от жизни в столице империи». «Конечно, мой лорд», — послушно произнесла я и опустила глаза. «С недавнего времени все мое время принадлежит вам». «Я рад, что мы так быстро пришли к взаимопониманию. Позвольте проводить вас в покое». Это прозвучало как утонченное «вали отсюда». Но мне было все равно. На миг я порадовалась, что не являюсь его настоящей женой. Удивительная холодность и безразличность. Не так должен вести себя молодой муж. «Как скажете». Я едва заметно улыбнулась. Может быть, он и не хотел иметь со мной ничего общего. Но мне нужно было завоевать его доверие, иначе сложно будет подтвердить полученные сведения и выполнить задание. И еще он посмотрел на меня в упор. «Одно из правил я озвучу сегодня. Не стоит без приглашения приходить в мои комнаты. Вам все понятно, Каро? Конечно. В свою очередь, позвольте тоже озвучить вам одну просьбу. Какую? Мужчина насторожился. Называйте меня Эри. Это второе имя. Ко мне именно так обращались в семье. Я привыкла к нему. Как скажешь, Эри. Впервые с того момента, как я увидела своего мужа, на его губах мелькнула улыбка. К слову сказать, губы эти были весьма соблазнительны. Я питала слабость к красивым негодяям. Мой муж, похоже, относился к их числу. «Тогда», — добавил он, — «называй меня Грис». Мужчина предложил мне локоть. Я осторожно положила ладонь на плотную кожу куртки, пытаясь не морщиться от запаха крови, который обычный человек даже не почувствовал бы, и позволила проводить до двери в свою комнату. Думаю, легкую дрожь можно было списать на волнение юной леди. Все же первое знакомство с мужем, как-никак, весьма прохладное, кстати, выдохнула только у себя в покоях. За моей спиной тут же щелкнул замок, показывая, что за стеной меня не ждут. Ну и наплевать, день вымотал. Мне нужно было прийти в себя и как следует подумать. Лучше всего для этого годился сон. И тело отдохнет, и мысли станут стройнее. Зря мой муж рассчитывал на то, что запрет ходить в его покои подействует на меня. Точнее, он подействовал, но не так, как предполагал герцог. Я уже строила планы, как туда пробраться, и один практически созрел в голове. Но сейчас я была слишком уставшей, чтобы воплотить его в жизнь. Дождусь ночи или раннего утра. Определившись с дальнейшими действиями, я отбросила в сторону платье и с удовольствием скользнула под одеяло. Прохладный шелк ласкал обнаженную кожу, подушка была мягкой, а едва слышный треск дров в камине убаюкивал. Я почувствовала себя почти счастливой. Все же лучше провести несколько месяцев своей жизни в замке со странностями на мягких простынях, чем в карете или придорожных гостиницах, которые до сих пор вызывали только лишь ощущение брезгливости.